Тонкий месяц висел в ночном небе, и мы видели бесчётные мерцающие звёзды. Это была идеальная ночь для проникновения с воздуха. «Яркие, правда?» — вздохнул господин Милгази. Используя левитацию, мы могли двигаться в воздухе с одной скоростью. Мы вернулись на то же место, где были ранее, остановились и зависли на некоторое время на территории замка. В окнах зданий тут и там виднелся слабый свет. Хотя я была не уверена, был он от ламп или заклинаний света. Ну да ладно. «Похоже, тут никого нет. Обычно тут множество народа, но...» Мемфис, парившая рядом со мной, одновременно со мной заметила. «Если ты это серьёзно, то похоже, что дела обстоят неважно. Не нервничай». Одёрнула я её. Не знаю, насколько это было бравадой, но я полагала так из раза в раз. В любом случае, у меня на спине висел Гаури. Из всех нас шестерых лишь он не мог творить заклинания. Так что, естественно, сам он по воздуху передвигаться не мог. И, разумеется, кому-то пришлось его тащить. Короче говоря, когда дело дошло до этого вопроса, все взгляды устремились на меня. Вот так всё и вышло. Гаурин за корки, усилить заклинание левитации и вперёд, к замку. «Ха-ха! Высокие! Высокие отношения, а! Вы принижаете нашу с Мелиной любовь! Да, Мели?» Подразнив нас, Люк повернулся к Мелине, она же пронзила его ледяным взглядом, так что он проглотил вторую половину фразы, которую собирался произнести. «Кстати, Лина!» «Что?» «Эй, Гаури, не говори мне так внезапно прямо в ухо!» «А, прости, прости. Ладно, войти мы вошли, без проблем. Но к какому зданию мы направимся?» «К какому?» «Мы обсуждали это ранее. Мы войдём через западную башню». Замок окружила внутренняя стена. Вокруг дворца были построены 4 башни. Восточная, западная, южная и северная, соответственно. Нижняя часть каждой башни соединялась с квадратным зданием, из которого был проход в дворец. Там было ещё несколько строений, но эти башни основные. Проникнуть мы решили через главные ворота, которые были рядом с западной башней. «Погодите! Вон там! Там свет! А это люди? Вон там!» Раз ты это заметил...» Я замешкалась, когда Гаури отметил это. Здание под башней было, наверное, казармами, и из его окон лился тусклый свет. «И что нам делать? Меняем план?» Я подумала над вопросом господина Мелгази минуту и покачала головой. «Если там есть люди, то они будут и в других зданиях. А если мы будем пытаться исследовать места, где никого нет, то не соберём никакой информации». «Я тоже так думаю. Если мы будем слишком осторожны, то далеко не продвинемся». Господин Мелгази согласился с моим и Мелиным мнением. «Я тоже так думаю. Если мы будем слишком осторожны, то далеко не продвинемся». Господин Мелгази согласился с моим и Мелиным мнением. Так что мы направились к окну западной башни, из которого шёл свет. Стекло в окне было матовым, так что мы не могли видеть, что происходит внутри. Ну, военные здания, уж как есть, так есть. Я замаскировала своё присутствие, и хотя я приблизила ухо так близко, как только могла, не смогла услышать ничего внутри. У меня было слабое ощущение чего-то присутствия там, но... я не могла разобрать, человек это был или кто-то ещё. Вообще ничего нельзя было разобрать. Что будем делать? Я молча задала вопрос товарищам взглядом. Ответ мне дали взгляды Люка и господина Мелгази. Они оба смотрели в одну сторону — вход в здание. Они хотели сказать, что нам следует войти. Со стороны остальных возражений, ну, не похоже, чтобы у нас были другие варианты. Мы развеяли заклинание и приземлились перед дверью. Солдаты, закованные в броню, могли свободно входить и выходить из этого здания через большую, обитую железом двустворчатую дверь. Гаури и Люк беззвучно подкрались к створкам. Я тоже приблизилась и осмотрела замок. Возле ручки была покрыта ржавчиной замочная скважина. Примитивный механизм. При наличии проволоки справятся с таким легче лёгкого. Так что я вытащила из-под наплечника кусок таковой. Почему я держу при себе такие вещи? Скажу я вам, у этой девушки полно секретов. Пока я работала проволокой правой рукой, я левую положила на дверь и раз! Всё получилось. Дверь открылась внутрь. «Что за...» «Что случилось? Это кто, черт возьми, такие?» Все разом. Я ощутила присутствие, и раздались голоса. За дверью оказался небольшой зал, и там сидели или стояли, прислонившись к стене солдаты, человек 20-30, похоже, до сего момента они спали, и дверь открылась даже без ключа. «Эй, вы кто такие, черт бы вас побрал?» «Нет, мы не подозрительные личности», — ответила я полусонному солдату, спросившему нас, и отмахнулась рукой. «Не подозрительные, а? Тогда что ты делаешь тут в такое время с проволокой в руке?» «Ох, так, нужно говорить аккуратно». Но прежде чем я смогла придумать хороший аргумент, меня обошли. «Ну, на самом деле мы пришли извне замка. Мы понятия не имеем, что происходит внутри». Смущенно пробормотал Гаури, почесав голову. «Взял и выложил. Вот так вот взял и выложил правду матку. Как ты вообще так можешь?» «А, вот как!» Вздохнул солдат. «И все? Вы не удивлены?» Солдат ответил Мелине, почесав подбородок пальцем. «Ну, вы, ребята, пришли снаружи. Я забыл, сколько вас там было. Ладно, вы и правда какие-то вялые стали. Но, между нами говоря, я не вполне понимаю и не вполне согласен с нашими последними приказами. Как бы там ни было, входите». Вот так неожиданно мы получили дружеское приглашение и слегка смущенные вошли через дверь. «Простите, что придется закрыть дверь, но раздражает смотреть на дворец все время. Я слышал, что снаружи замка творятся всякие волнения». «Не просто всякие волнения. Каждую ночь демоны появляются по всему городу тут и там. Это не волнение, это бедствие. Как вы можете сидеть здесь, улыбаясь, как будто это чьи-то посторонние проблемы, пока такое творится?» Выпалила я разом, злобно смотря на них. Солдат отшатнулся и сказал. «Мы ничего не можем поделать. Нам было приказано не покидать здание. По правде говоря, мы все уже устали. Мы не можем увидеться с семьями, и есть нам приходится сухпайки». «Вы не можете покинуть здание? Почему?» «Не знаю. Начальство твердит, что все секретно, и что все будет в порядке, если мы будем следовать приказам. Я этого не понимаю, но если мы не будем подчиняться, нас отправят на гауптвахту. Так что проще простого следовать глупым приказам». Солдат, или скорее командующий здесь офицер, судя по тому, что он тут командовал, слегка вздохнул. «Я так понимаю, что вы пришли сюда, полагая, что можете что-то сделать с этой ситуацией, да? Вообще сложно это сказать. Но у нас есть еще один приказ». «Еще один?» У меня возникло нехорошее предчувствие. Солдат помолчал, а затем сказал. «Когда кто-нибудь придет сюда снаружи, нам сказали, что мы должны их всех задерживать и отправлять за решетку». После его слов все в комнате зашевелились. «Эй, ребята, я не хочу за решетку. Зачем это нужно?» Сказал Люк, медленно потянув руку к мечу. «Если мы послушно сдадимся, то нам не придется драться, не так ли?» Спокойный голос Мелина остановил его. «Что? Что ты?» Проигнорировав протест Мемфис, она продолжила. «Мы знаем правду. Этого не отнять. Но ваши приказы строги — арестовать всех проникших снаружи. Но вам ведь не приказали разоружать несопротивляющихся нарушителей или помещать новых заключенных отдельно от старых? Пока вы будете хорошо с нами обращаться, мы не будем сопротивляться». Тихо простонал солдат. «Ясно. Так вот как ты ведешь дела, Мелина. До нас уже кто-то приходил снаружи. Так, во всяком случае, сказал этот солдат. Естественно, они арестовали его и посадили в тюрьму. И весьма вероятно, это был Джейд. Она хотела сказать им, что если у них есть честь, то они могли привести нас к тому парню, который был схвачен до нас, чтобы мы могли разрешить ситуацию. Конечно, если бы они не прислушались к нам, мы могли бы сразиться с ними, как намекал Люк. Так или иначе, это не важно. Не особо хорошая теория. Хотя нет. Предыдущая теория была плохой. Самое главное сейчас было разрешить дилемму солдат». «Нам точно не давали таких приказов», — сказал другой солдат, не моргнув и глазом. «Как бы то ни было, не зная, почему они закрыли замок, хреново сидеть тут, как ни живые, ни мертвые. Сами говорили, капитан», — сказал еще один солдат. Солдат перед нами, капитан, горько улыбнулся и вздохнул. «Понятно. Вы правы. Таких приказов не было. Так решено. Мы вас быстро отведем, точнее, следует сказать, отконвоируем в тюрьму, да?» «Возражение?» — спросила Мелина, повернувшись к нам. Мы неуверенно улыбнулись и кивнули. Ну, кажется, до Гаури еще не дошло, что тут было, но... так наш план... Что вообще творится?» «Мы можем идти с ним, понятно?» Я прошептала в ответ сукратко на заданные вопросы Гаури. «Тогда идемте за мной!» Мы последовали за капитаном, державшим в руке лампу. За нами последовали солдаты, также с лампами в руках. Мы прошли мимо множества дверей, за которыми скрывались длинные проходы, которые ответвлялись налево и направо. «Следите, куда ступаете», — сказал капитан, когда мы свернули направо. По обе стороны узкого прохода с относительно высоким потолком были каменные стены, и кроме ламп в руках солдат, спереди и позади нас источников света здесь не было, так что было трудно сказать, но, кажется, проход слегка изгибался, значит, должно быть, мы были внутри внутренних стен замка. «Конечно, конечно. А могу я спросить кое-что? Среди тех людей, что вы арестовали, не было парня по имени Джейд?» «Джейд?» Мне уже начало надоедать идти, так что я задала вопрос, и солдат впереди нас оглянулся на секунду. «Это не тот, которого недавно лишили рыцарского звания и изгнали из города, а затем почему-то позволили ему вернуться?» «Да, это Джейд. Уж не знаю, к худу или к добру, но он был арестован. Я лишь раз мельком слышал его имя. Скорее всего, он заключен в подвале Северной башни. Обычно мы там держим всех заключенных, но... Вообще говоря, под дворцом тоже есть кое-какие подземелья. Мы дежурим посменно, так что кое-кто из наших товарищей мог отправить его туда». Услышав это, Люк вздохнул. «Вот как. Трудная у вас тут работа. Людей арестовывать». «Эй, не заводись-то так. Вы же обещали сотрудничать, если мы вас арестуем». «Ха, знаю. Если я заведусь, все труды моей возлюбленной Мелины по урегулированию ситуации пойдут на смарку. Если это случится, я никогда не смогу простить себя». «А? И никто не возразит мне? Какие все вялые?» Тихо пробормотал Люк. Мы продолжили путь, не обратив внимания на его шутку. Ха, если Мелина не отвечает на его шутки, скорее всего, он чувствует себя очень одиноко. Тяжело ему. «Но если Джейд не в Северной, то там есть другие, пришедшие снаружи. Среди них есть те, кто регулярно входил и выходил из замка прежде, чем все это началось. Я не знаю, что полезного вы сможете узнать у них, но они могут вам что-нибудь рассказать». «И сколько там нарушителей?» После моего вопроса капитан ненадолго задумался. «Не считая вас, ребята, около 20 человек». 20? Воскликнула я. «Ага. Солдаты, служившие в городе, и чиновники, у которых там были дела. Мне известно, что их около 20, но их может быть и больше. Да и все они говорили одно и то же. Город в опасности. Практически у всех солдат там семьи, так что среди нас не было того, кто бы не беспокоился. Если честно, многие из нас сразу же захотели пойти туда, но приказу сверху требовали, чтобы мы оставались здесь. Покидать замок было запрещено. Кое-кого бросили в тюрьму просто за возражение им. В конце концов, мы солдаты. Лишь инструменты для командиров. Хотя, конечно, инструменты собственной волей». Но они прислушались к Мелине. Если бы они просто исполняли приказы, то не приняли бы ее импровизированного плана. Если бы мы на самом деле были ассасинами или кем-то еще, то это была бы для нас отличная возможность. Я думаю, они и правда не могли вынести сложившейся ситуации. Они заперты здесь, исполняют непонятные приказы, а их семьи в это самое время страдают от нападения демонов за стенами замка. Трудно должно быть совладать с тревогой из-за всего этого и остаться лояльным солдатом. «Как бы там ни было, мы надеемся, что вы быстро положите конец сложившейся ситуации, в которой мы ничего не понимаем», — прошептал капитан, открыв свои, нет, всех солдат настроения. После этого он замолк. Пройдя еще немного, он остановился и открыл дверь. Комната не сильно отличалась от всех прочих помещений здания. Солдаты, находившиеся в ней, отсалютовали. «Проникшие в замок! Мы ведем их в тюрьму!» — сказал капитан, направившись к ближайшей двери, и начал спускаться по лестнице в подземелье. Видя, что мы все еще при оружии, солдаты в комнате тем не менее не выказали никакого сомнения и отдали капитану честь. «Да, у ребят совсем плохо с мотивацией». Мы спустились по лестнице и, наконец, оказались перед дверью, возле которой стоял невеселый стражник. Он и капитан апатично обменялись приветствиями. Стражник достал из нагрудного кармана кольцо со звякнувшими ключами и открыл дверь. В нос ударил характерный для подвала запах плесени. Далеко вперед уходил коридор, выложенный камнем. По обе стороны были железные решетки и свечи, источавшие запах свечного жира. Воняло бог знает чем гнилым опотом, но мы продолжили свой путь, ведомые капитаном. В камерах виднелись тени людей. Люди в лохмотьях проводили нас пустыми взглядами. Мужчины неопределенного возраста ходили кругами по своим камерам, бормоча что-то про себя и не обращая на нас внимания. А тут... «Вы?» Со стороны я услышал знакомый голос. К тому моменту мне уже порядком надоела эта прогулка. «А?» Когда я повернулась к решетке, от которой исходил тот голос, то увидела бородатого мужчину средних лет. «Случаем, вы не те, кто был тогда с Джейдом Колдвеллом!» Сказал этот мужчина. Он выглядел очень измождённым. Это был генерал Алс.